Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Дым Михайлов. Изгой. Книга 8. Свет во мраке. За последние 200 лет дикие земли не знали подобных потрясений. Все больше чужаков бесстрашно вторгаются за пограничную стену, спеша укрыться от гнева нового короля, воссевшего на трон. Собравшиеся в огромную армию шурды следуют за восставшим из мертвых Тарисом-некромантом. Барон Корис во главе небольшого отряда спешит за некромантом, жаждя исправить невольную ошибку и уничтожить Тариса окончательно. Уничтожить или пасть в бою. Часть первая. Первые всходы. Глава первая. Новые соратники по оружию. Что ты приобретаешь, когда на твою сторону встает три десятка крепких гномов, похожих на пылающие от застарелой ненависти угли, покрытые дымящейся кожей? Необычный вопрос, но с вполне очевидным ответом. Твоя сила растет. Ведь на твоей стороне прибавилось воинов. 30. 30 вооруженных воинов примкнули к тебе. Значит, ты только выиграл от этого? Возможно. Но я не стану соглашаться так уж безоговорочно, ибо суровая жизнь быстро опускает с небес на землю. Однажды я уже успел вдоволь насладиться умением гномов преодолевать большие расстояния пешим ходом и остался впечатлен навсегда. Гномы ходить не умели. Не с их-то от природы короткими ногами, больше рассчитанными на крутые подъемы и спуски. Там, где человек выглядел как глупый кузнечик со сломанными ногами, коротышка-гном казался верхом грациозности. Поэтому еще до того, как мы двинулись в путь, я уже начал рассчитывать на худшее, живо помня те немыслимые мучения, что нам пришлось преодолеть, когда мы впервые путешествовали с гномами. Но я никак не мог рассчитывать, что все окажется настолько плохо. Клан Медерубов, хитростью и обманом, плененный неизвестными людьми почти 2 века назад, все эти годы провел в одном и том же месте, каждый день совершая один и тот же путь, от грязной клетки до места работы, а затем обратно. Передвигались они мелкими шажками из-за опутывающих ноги цепей. Усталые головы склонены к земле. На опущенных уныло плечах лежит тяжелый инструмент и так всю жизнь. От юных лет до последнего вздоха. И вот он, закономерный печальный результат. Ходоки из них никудышные, совсем никудышные. Чтоб меня. Коротышки выдохлись спустя 2 часа довольно-таки неспешного пути. Причем шагали мы не по буеракам, а по ровнехонькой песчаной дороге. Здоровые жилистые мужики запаленно хватали ртами воздух, утирали обильный пот, начинали спотыкаться и так сильно загребать ногами песок, что казалось, будто отряд идет на лыжах по глубокому рыхлому снегу. Но гномы не сдавались. Нет. С их лиц не сходила упертая решимость идти до конца, шагать до предела, до самой смерти. Эмоции бывшие рабы не скрывали, и посему я мог сполна насладиться зрелищем необычных злобных доходяг, бредущих по бесконечной дороге. Но я с глубоким уважением отнесся к 30 боевым гномам, что только-только сбросили рабские колодки, но уже похватали оружие и рвутся в бой. С каждым шагом их силы угасают, но их решимость только разгорается. Один подпирает плечом другого. Третий забрал щит у зашатавшегося соседа. Пятый, что хромает уже на 2 ноги, вцепился в пояс впереди идущего. Его лицо налито кровью, но он шагает через силу. Шагает через боль. «Привал!» Зычно командует Рикар. Второй привал за сегодня. За каждый переход преодолеваем чуть больше лиги. Большая часть гномов падает в повалку. Раздается дружный облегченный стон. Но огромный Рикар, выглядящий рядом с коротышками, как штурмовая башня на фоне глиняных хижин, не дает им лежать спокойно, врезаясь в их ряды и продолжая отдавать команды. «Разуться всем! Всем! Проверить ноги! Ощупать каждый палец на ногах! Проверить пятки! Если узнаю, что кто-то стер ноги, но решил утаить это, то, клянусь, выбью ему пару зубов. И бить буду не рукой, а той самой стертой пяткой. И мне плевать, если вы думаете, что пятка не дотянется до тощей хари. Дотянется. У меня и раньше получалось такое с наглыми юнцами. Получится и сейчас. Разуться!» И медерубы, сидящие прямо на дорожном песке, покорно разувались. Более того, смотрели на Рикара с нескрываемым, если не обожанием, то близким к нему чувством. Так, преданная собака смотрит на любимого хозяина. Гномы прониклись этим чувством сразу, Ведь именно Рикар был тем, кто сбил большую часть цепей, кто первым ободрил пусть грубым, но неравнодушным словом, кто, стиснув топор, пообещал, что мы выпустим кишки всем ублюдкам, посмевшим сотворить такое с неповинным мирным родом. Рикаром руководила праведная ярость. Он родом из огромного леса, где всем приволье, где нет рабов, а люди чтят природу. Ну и самая главная причина – слабым и отчаявшимся, тем, кто только-только получил надежду, нужен кто-то сильный. Тот, за кем захочется пойти судьбе навстречу, плечо к плечу, направив топоры и копья на общего врага. То есть гномам нужен был сильный и властный лидер. А кто еще подходит на эту роль, как небородатый огромный освободитель, вооруженный громадным боевым топором? Причем не простым, а выглядящим вышедшим из кузницы первейшего мастера. Верно. Годится только Рикар. Вечно недовольный, злой, памятливый, но при этом всеми любимый. А как же я? Ну, я, наверное, во многом соответствовал нарисованному образу. Я лидер. Выгляжу внушительно. Даже страшно. Моя сила больше, чем у обычного человека. Я куда сильнее Рикара. К тому же показал себя матерым убийцей и уничтожителем поганой нежити. В общем, настоящий лидер и пример для подражания. Вот только не пыхает от меня грубой теплотой Рикара. От меня тянет ледяным опасным холодком, ощущаемым не кожей, а самой душой. Да и мои злобно светящиеся глаза за узкими щелями смотровых бойниц шлема. В общем, Рикар гномам понравился больше. А меня они с глубоким уважением старались не замечать, хотя их глухая опаска ощущалась мною постоянно. Им надо привыкнуть. Медирубам никто не стал говорить, что в недалеком прошлом я был точь-в-точь как промороженный насквозь мертвяк, да еще и с клубком ледяных щупалец на загривке. Но скоро пытливые гномы узнают и это. Благо их главный и бездонный источник сведений прямо под рукой. Неугомонный Тиикса, великолепно знающий родной гномий язык, любящий поболтать, обожающий хвалиться. Не прошло и часа с начала похода, как все натужды пыхтящие от усталости медирубы уже знали, что вообще-то топор Рикара раньше принадлежал бравому гному Тиксе, но он его, Рикару, великодушно подарил. Ага. Я отчетливо помню, как именно произошел процесс дарения. Тоненько верещащий гном, висящий на топорище оружие и возмущенно взывающий к справедливости, но получающий лишь подзатыльники. Вскоре отправившиеся с нами в путь десятки гномов из рода медирубов узнают, что я бывшая нежить или же на нее похож. И не думаю, что это добавит ко мне симпатий с их стороны. Ведь пару веков одним из бастионов охраны рабов были ужасные мертвяки. Но подгорный народ понять сложно. Вон у моих гномов на берегу подземного озера стоят несколько моих статуй в полный рост. И щупальца на одном из изваяний изображены детально, грозно, страшно. Коротышки вообще уважают силу. Но это мои коротышки, боевые непоседы рода чернобородых. А медирубы рождены в неволе, и это первый день их свободы, после десятилетий вечного страха. Моих гномов воспитали в храбрости и чести с момента рождения. Этих же воспитывали рабами. Разница в их поведении и в мировоззрении очевидна. Особенно явно это проявилось в момент, когда я объявил, что со мной отправятся только самые сильные и выносливые из бывших рабов, а остальные пойдут к далекой гранитной скале под Кове, где расположено наше поселение. Там их встретят, обогреют, подлечат, предложат постель, еду и даже новый дом, коли захотят остаться с нами. Я ожидал взрыва возмущения, и он последовал. Но больше был похож на вялое пыхтенье, а не на яростный рык отчаянных берсеркеров. А некоторые из медирубов, особенно изнеможденные и покалеченные, не сумели скрыть искреннего облегчения. И не из-за страха за жизнь радовались они, понимая, что искалеченные ноги и руки стали залогом их отправки домой. Нет, они просто ничего не хотели, кроме что одного большого желания. Желалось им пожить в тепле, уюте и спокойствии. За долгую жизнь в рабстве они устали от страха, холода, голода, боли, унижения и других невзгод. И я их понимал. Посему устроил жесткий отбор, отметя больше половины из мужчин-медирубов, отобрав лишь 30 гномов. Оставшиеся 4 десятка медленно пошли к подкове, ведомые двумя из моих людей. Мужская половина рода медирубов согласилась на все мои условия. Первое. Полное подчинение мне всех тех, кто отправляется по песчаной дороге, ведущей в страшную неизвестность. Второе – повторение первого условия. Третье – повторение второго условия. К тем, кто нестройной колонной потянулся к нашему родному поселению, я никаких требований и условий не предъявлял. Ни к чему. Там в подкове есть Коин, главный среди гномов. Властный, умный, жесткий предводитель рода и лидер подземного града озера, куда и отправятся все освобожденные коротышки. Он быстро вправит им кости, суставы, а заодно и мозги, показав, что живется здесь хорошо, безопасно, что все здесь братья по крови и у всех равные права и столь же равные обязанности. Так что я не стал засорять голову ненужными думами, положившись во всем на Коина. Уже в пути я получил очередную весточку из дома, чему несказанно обрадовался. Не читая послания, быстро написал подробное письмо и отправил едва передохнувшую птаху обратно домой. В письме указал, что к подкове идет большой отряд из гномов, ведомый нашими людьми. Идут неспешным, вялым шагом. Есть волокуши, есть запас еды. 10 трофейных лошадей, обнаружившихся в вырубленной скале конюшне, но лошади дрожащие, переполненные зябким страхом, приседающие, бешено вращающие глазами. Пока мы их не вывели из гранитного массива, лошадки и фыркнуть не смели, лишь прижимали уши и беззвучно скалили зубы в сумасшедшей улыбке. То еще зрелище. Пропитанный чем-то ужасным, древний камень внушал дикий страх всему живому. Разве что я остался равнодушным. В послании я попросил спустя 4 дня после получения сего письма отправить им навстречу большой и хорошо вооруженный отряд с подкреплением в виде живой святости. Так и написал. Думаю, отец Флатис поймет мою тихую насмешку и отправит с отрядом пару монашков. Сейчас, если не считать отобранных мною гномов, нас 11. Я, Рикар, Литос, Тикса, 2 нергала, 2 монаха, избегающих со мной общения, и несколько воинов. За нашими спинами у выхода из расщелины дотлевал погребальный костер с прахом Туория, погибшего молодого парня, нарвавшегося горлом на вражеский меч. Тикса горевал так искренне, что я решил больше не напоминать о его оплошности, приведшей к гибели соратника. Лошадей у нас осталось 8, но верховых всего 3, и те разведчики, ушедшие вперед на 3 полета стрелы. Остальные лошадки идут налегке. Рикар не позволил никому усесться в седло, кроме меня. Но я сам отказался. Также я согласился с просьбой Рикара дать ему полное дозволение в руководстве над нестройной гномьей толпой. Иначе, как пробурчал злобородач, толку от тощих недомерков будет не на грош. Я разрешил, и сейчас, усевшись на пригорок рядом с Литосом и Рыжим Ленни, наблюдал за действиями здоровяка. «Вы мясо! Склирсово тухлятина!» Ни с того ни с сего заорал Рикар, и валяющиеся на дороге гномы судорожно дернулись. «Мясо! Прошли 2 лиги и повалились! Немощь позорная! Подушек пуховых не поднести! Хмельного эля кружечку никому подать не надо!» «Так этих гномов!» Закивал подсевший ко мне Тикса, чем вызвал наши крайне удивленные взгляды. Поняв наш безмолвный вопрос, коротышка на удивление серьезно пояснил. «Совсем другие они, не гномы!» «Гоблины в душе!» «О как!» — хмыкнул я, подавляя тяжелый вздох. «Рождены рабами, жили рабами, готовились умереть рабами!» «Верно сравнил Тикса, прямо как наш домашний безногий гоблин с его личным гаремом!» При воспоминании о безногом домашнем гоблине Рыжий Ленни невольно фыркнул, причем в его голосе одновременно прозвучали и легкая зависть, гарем, и легкое сочувствие. Склоки шумные там не затихали. Лишь всемогущая старшая кухарка с ее карательным половником находила на них управу. «Вот!» — воскликнул Тикса. «Похоже! Эти смелее, очень насмелее, но все равно есть немножко страха. А сейчас еще больше испугались. По сторонам смотрят, иногда глаза прикрывают, жмурятся, чуть-чуть приседают и головы опущены». «Это обычно!» — успокоил я переживающего за столь странных сородичей гнома. Они всю жизнь прожили там, среди высоких скал, в сумраке, в тесноте. А здесь — приволье. Все проглядывается до далекого горизонта, небо раскинулось во все стороны, свежий ветер валит с ног. Им надо привыкнуть, Тикса, дай им время. Хотя бы несколько дней. Такими, как вы, они не станут никогда, слишком глубоко выжжены в их душах клеймо рабского покорства. Но рано или поздно они поднимут головы и смело взглянут вперед. Поэтому помогай им, дружище, помогай словом и делом, но... «Не мешай Рикару!» «Потому и сижу тут!» Вздохнул непоседа. «Рикар меня послал туда, не скажу куда. Отказался от моей очень нужной помощи!» «Сейчас ему важно все их внимание и послушание!» Успокоил я гнома. «Ты ступай, помоги с приготовлением горячего отвара, проверь, не надо ли свежей воды. Ленни, рыжий сокол ты мой, одноглазый, а чего сидим? А чего поглядываем на всех с пригорочка?» «Ой!» Подскочил Рыжий в смущении. «Простите, господин!» «Помоги остальным!» — попросил я, и Ленни поспешил прочь. Сидящий рядом Литос усмехнулся, побарабанил пальцами по лежащему на коленях Луку. «Сегодня им бы обильный мясной ужин и побольше наваристого бульона?» С намеком произнес я, глядя на доходяг гномов. «Обязательно, господин Корис». И Рикар о том же сказал. «Сейчас пусть немного попривыкнут, выдохнутся, пусть в теле застоялая кровь разгуляется, промоют жилки и суставы. А потом хороший ужин и долгий сон. Но завтра с утра они выть будут, господин. Каждая мышца в телах их бунт устроит. Болью такой налитой будет, что света белого не взвидишь». «Пусть хоть что-то в их телах впервые взбунтуется», — мрачно заметил я. «Не все же им покорными рабами быть. Пусть бунтуют мышцы, суставы, пусть ноги ноют. Пусть пересохшие глотки жадно хватают воздух. Так они смогут познать само значение великого слова «борьба» и смогут оценить всю его важность. Борьба за жизнь». «Хм». Литос задумчиво подергал себя за кончик уса. «Красиво сказано, господин. И правильно. А то не гном, а квашня какая-то расползшаяся». «Это хорошо». Не слишком добро усмехнулся я. «Квашня — это тесто. А из теста можно вылепить все, что угодно. Хочешь — решительных и злобных бойцов. Или умелых старательных работников. А хочешь — оставь как есть и посмотреть, что получится. Лишь условия и время нужны, чтобы из бывших рабов сотворить воинов. Вот только и того, и другого у нас маловато. Литос, помоги Рикару. Он один не поспевает оглядеть гномов. Уверен, что хоть один из наших новых спутников сбил таки пятки до крови и сумел это утаить, боясь, что его оставят позади. Или отправят в другую сторону». «Слушаюсь, господин». Закряхтев, Литос поднялся, закинул лук за спину и пообещал. «Мы еще с ними, ой, как нам учимся». «Верю». Не стал я спорить, глядя, как один из гномов с мукой на лице массирует голени ног. Посмотрел на другого коротышку, свернувшегося калачиком и мелко дрожащего. От холода ли? Усталости ли? От страха перед новым огромным миром ли? «Гномы, но гоблины в душе», — повторил я недавние слова Тиксы. «Надеюсь, их желание отомстить за рабство и вернуть родичей столь же сильно, как ничего не забывающая память пещерных гоблинов. Тогда они сумеют преодолеть все, что угодно». До быстро наступившего вечера мы сумели преодолеть еще 1,5 лиги, после чего Рикар скомандовал остановку на ночлег. Остановившиеся гномы рода Медирубов упали вслед за последними отзвуками зычного рыка здоровяка. Упали тихо. Лишь прошелестел по сосновым веткам многоголосый стонущий вздох, несущий в себе боль и облегчение. Стоять осталось 7 коротышек, тяжело опираясь на дорожные посохи и рукояти оружия, накренившись, понурив головы, тяжко дыша с присвистом. С лиц срывались капли пота. Но они остались стоять на широко расставленных ногах. Остальные же, лежа на земле сквозь сгущающиеся сумерки, смотрели на устоявших после похода сородичей с глубоким уважением и завистью одновременно. В этот самый миг я поверил. У них получится, может, не у всех, но у большей части обязательно получится втянуться в суровый образ военной походной жизни. Всю необходимую работу по подготовке к ночевке и приготовлению пищи вновь делали мои люди. Но при этом Рикар не забыл громогласно упомянуть, что все это делается в долг, при условии, что однажды настанет их очередь отдыхать. Тогда новые братья по оружию позаботятся обо всех работах. Великан так и сказал. Новые братья по оружию. Ох, не зря мне кажется, что Рикару крайне близка эта роль сурового, но справедливого командира, привыкшего пестовать молодежь. Гномам позволили заснуть только после того, как поедят горячей сытной похлебки и вдоволь напьются травяного отвара. Кстати, сушеные грибы, выращенные у нашего подземного озера, медирубам пришлись по вкусу. Съелось все с жадным чавканьем, с гортанными возгласами радости. Видать, все коротышки без исключения обожали грибы. Неудивительно, подземные грибные плантации составляли существенную часть их рациона. Это то же самое, что пшеничные поля для людей. Утром, на целый час позже обычного, уже при солнечном свете, злобно ревущий Рикар разбудил сонных гномов отнюдь неделикатным образом, без лишних церемоний и мягкостей. И здесь оправдались наши предположения. У гномов буквально не сгибались ноющие ноги, либо же наоборот, не разгибались. С верхней частью тел было чуть получше, но все, что ниже пупка, напоминало безвольный сгусток боли. Коротышки стоически терпели. В их суровых профилях читалось напряжение и решительность. Те 7, кто оставался вчера стоять и пытался помогать моим людям в хлопотах, проявили себя и сейчас. Первыми встав на ноги, начав поднимать остальных, Рикар и Литос проявили себя самым безжалостным образом, устроив гномам настоящую пытку путем разминаний, растягиваний, скручиваний, постукиваний и даже щипаний. Лени и другие усердно помогали в всем неблагородном деле. Первый раз услышал гномье взвизгивание. Кто-то, на удивление, тонким голоском испустил короткий визг. Но кто именно, разглядеть не удалось. Хотя любопытство съедало не только меня, и искали мы все. На все ушел один час, и вскоре мы вновь выдвинулись в дорогу, нестройной колонной, вновь шагая по ухоженной песчаной дороге. Снова впереди рысили зоркие разведчики, тыл замыкали опытные воины, идущий рядом с гномами Рикар что-то успокаивающе ворчал, что-то подсказывал. Медленно, но верно медирубы размяли ноги, разогрели воющие мышцы и зашагали куда более уверенно и быстро. Отлично! Пока что все идет по плану. Мы вновь двигаемся вслед за Тарисом-некромантом. И на этот раз нас почти на 30 больше. По пути я то и дело поглядывал в сторону далекой-далекой подковы, откуда должен прибыть пернатый вестник с посланием из поселения. Моя душа разорвана на две части. Нет, даже на три части, если учесть идущий к подкове отряд из хромающих коллег и стариков. Скорей бы дождаться успокаивающего письма».